О двух мужиках. Осада Нарвы затянулась. Вначале ждали подставшие в дороге полки, потом, когда начали обстрел вражеской крепости, оказалось, что русские пушки плохи. При стрельбе отваливались у пушек лафеты, ломались колеса, разрывались некрепкие пушечные стволы. В русском лагере поползли слухи, что шведов не одолеть, что на помощь крепости спешит сам шведский король. Приближалась зима. Пошли длинные холодные ночи, свистел колючий ветер, почти над самой землей двигались черные зловещие тучи. В одну из таких ночей Петр шел по лагерю, спустился к Нарве. Вдоль берега реки ежес от холода расхаживал часовой. — Эй, служивый! — закричал Петр. Часовой вздрогнул, обернулся, узнал Петра, вытянул руки по швам. — Ну как? — Побьем шведов? — обратился Петр к солдату. — Бог, государь, он милостив. Можете, побьем? — ответил часовой. — Что Бог, а ты как мыслишь? — Что я как все, — произнес солдат. — А как все, — допытывает Петр. — Да разные, — говорят, — государь. — Побьют нас шведы, — говорят. — Дурак, — вырвался Петр, сплюнул с досады и пошел дальше. — Государь, — услышал он тихий оклик. — Ну что? — спросил недовольно Петр и вернулся к солдату. — Государь, дозволь притчу рассказать. — Притчу? — переспросил Петр, усмехнулся. — Рассказывай. — В давние времена, — начал солдат, — жили на селе два мужика. Пахали мужики землю, рожь сеяли. Да только жили мужики по-разному. У одного к осени все закрома полны хлебом, а другой соберет чуть более того, что посеял. Стало обидно второму мужику. В чем дело? Какой такой секрет у товарища? Лежит мужик всю зиму на печи, думу свою думает. Наконец не вытерпел. Пошел к соседу. — Почему это, — говорит, — у тебя такое везение? — У меня на то особый секрет есть, — слышит в ответ. — Какой секрет? — спрашивает неудачливый мужик. — А вот, — отвечает сосед и показывает ладонь. — Вот тут, — говорит, — мой секрет и есть. Обрадовался мужик, смотрит на ладонь, а там пусто. — Да тут ничего нет, — говорит он с обидой. — Как нет? — Есть, — отвечает сосед, — смотри лучше, — и показывает на мозоли. — Да какой же это секрет? — еще больше обиделся мужик. — Мозоли у меня есть, — и смотрит на свои руки, смотрит, а никаких мозолей на них и нет. Пролежал всю зиму мужик на печи, вот сошли мозоли. — проговорил Петр, — да ты, я смотрю, не глуп. — Так точно, господин бомбардир-капитан. — Что так точно? — переспросил Петр. Солдат смутился. Петр рассмеялся. А через несколько дней, забрав Меньшикова, Петр уехал в Новгород. Помчался Петр собирать новые полки, да подгонять подставшие в пути обозы. Всю дорогу Петр ехал молча, все о солдатской притче думал.